Глава 4. Ревность. Смертельная бледность разлилась по лицу Марии, когда она услышала это имя, и, вздрогнув, она машинально повторила: «Принцесса Джелла». «Что с вами, Мария?» — спросил Эдуард. «Со мной?» — проговорила молодая девушка с сильной заминкой. «Разумеется, ничего. Что может быть?» «Не знаю. Но когда объявили о приезде принцессы Джеллы, ваша рука дрогнула в моей. Я слишком сильно ощутил это». «Уверяю вас, Эдуард, вы ошиблись». Эдуард бросил пристальный взгляд на невесту брата. «Нет, я не ошибся. Я вижу, вы побледнели». «Еще раз уверяю вас, что это ошибка. Вы ошибаетесь», — возразила Мария. «Вам показалось». Молодая девушка не смогла сдержать нервную дрожь, и это обстоятельство не ускользнуло от внимания Эдуарда. «Пойдемте, дорогая Мария», — сказал он, снова взяв ее под руку. «Куда вы хотите отвезти меня?» «Во дворец. Я опасаюсь, что свежий ночной воздух плохо действует на вас, Мария». «Перестаньте. Дома мы ежедневно проводим вечера на открытом воздухе в саду». «Там совсем другое дело. Сейчас вы в платье с открытой шеей и руками. Лучше будет, Мария, если мы вернемся во дворец». «Ну что ж, однако прошу вас немного подождать. Мне очень хочется увидеть принцессу». «Хорошо, мы останемся», — проговорил Эдуард, подумав. «Мария очень волнуется». «Почему?» «Принцесса...» И он вспомнил об интересе Джеллы к Джорджу там, на охоте. «У Марии интуитивная ревность?» В это время появилась принцесса Джелла, окруженная большой блестящей толпой, составлявшей ее свиту. Черные рабы с красными челмами на головах и в коротких белых туниках с массивными золотыми браслетами на руках и ногах несли на плечах ее паланкин, усеянный, подобно женскому убору, драгоценными камнями и, несомненно, являющий собой произведение современного искусства. Впереди и сзади паланкина располагались два отряда женской стражи. Когда Джелла заметила, что лорд Синглтон направился к ней навстречу, она подала знак рабам. Они мгновенно преклонили колени, и, опустившись на землю паланкин, дал возможность принцессе Джелле выйти. На ней был европейский костюм. Белое, все в дорогих кружевах платье ловко облекало ее изящный стан, оставляя обнаженными только шею и руки. Ее черные волосы были украшены черной диадемой из бриллиантов. «Добрый вечер, милорд», — обратилась она к губернатору, протягивая ему по английскому обычаю руку. «Я обещала, и я пришла». «При вашем появлении забываешь о действительности, а, взглянув на вас, переносишься в сказку. Весь Восток — страна поэтов с его прекрасными султаншами перед глазами...» «Вы хотите сказать, что я одна из них?» — улыбаясь, сказала Джелла. «Разумеется, причем самая прекрасная и обворожительная», — любезно отвечал лорд Синглтон. «Для моего бала недоставало царицы, но ваше появление вывело меня из затруднения, и я осмеливаюсь вручить вам царственный скипетр». «С благодарностью даю согласие, милорд. И, приняв его, я не намерена выпустить его из рук до самого утра». Губернатор склонился перед принцессой. В течение всего этого разговора Мария и Эва с живейшим любопытством рассматривали Джеллу, особенно Мария. Наклонившись к плечу сестры, она тихо спросила: «Как тебе нравится принцесса?» «Она красавица. А ты как считаешь?» «Я согласна с тобой. Красота ее ослепительна. Но вместе с тем она не только не нравится мне, но и наоборот внушает невольный страх». «Почему же?» «Ее глаза очень злые, а улыбка жестокая». «А, по-моему, загадочные, а вовсе не злые», — возразила Эва. «Ты плохо разглядела ее», — нетерпеливо продолжала Мария. «Вглядись лучше, и ты согласишься со мной». Между тем принцесса, заметив стоявшего вблизи Другаль Саиба, сделала ему знак приблизиться. Раджа повиновался ее приказанию. Джелла обратилась к нему с обворожительной улыбкой. «Разве вы не знаете, что властью лорда Синглтона я назначена царицей этого бала? Почему вы не поспешили заявить о своих верноподданнических чувствах у ног вашей повелительницы?» «Я ожидал милостивого разрешения царицы сделать это», — ответил Дургаль Саиб, целуя протянутую руку Джеллы. Затем принцесса наклонилась к нему и тихо спросила, так тихо, что никто не мог услышать их: «Здесь уже известно о случившемся?» «Пока нет», — так же тихо отвечал Дургаль Саиб. Эдуард подошел к сестрам и шепнул им: «Теперь можно идти, так как вы уже удовлетворили свое любопытство». «Если бы вы знали, Эдуард», — вдруг заговорила Мария, — «эта женщина вызывает во мне странное чувство. Я сама не могу понять, почему, но мне кажется, что она будет причиной моего большого несчастья». «Вернемся в зал, и я ручаюсь, что вы больше не увидите ее». «Да-да, конечно». Эдуард взял под руку Марию, Эва же шла рядом с ним без поддержки. Они протискивались сквозь толпу собравшихся вокруг принцессы гостей. Но от взора Джеллы, наблюдавшей за каждым движением молодого англичанина и обеих сестер, не укрылось их намерение, и она решила помешать им удалиться. «Милорд», — громко обратилась она к губернатору, — «будьте любезны, верните, пожалуйста, сэра Эдуарда Малькольма, который уходит, не поговорив со мной». Эдуард слышал эти слова, но не остановился, и лорд Синглтон счел нужным его окликнуть. «Сэр Эдуард!» «Что прикажете, милорд?» — спросил молодой человек, обернувшись. «Принцесса хочет побеседовать с вами». Эдуард, не колеблясь, подошел. Джелла приветствовала его жестом руки и проговорила с улыбкой. «Ваш брат, Джордж Малькольм, обещал познакомить меня со своей невестой. Поскольку он, по-видимому, отсутствует, я прошу вас сделать это». Эдуард почтительно поклонился и проговорил. «Позвольте мне, принцесса, представить вам сестер Марию и Эву Бертель, воспитанниц моего отца». Обе сестры поклонились. «Прошу вас объяснить этим молодым девушкам, что я друг сэра Джона Малькольма, их опекуна, и, следовательно, могу рассчитывать на их дружбу». «Они слышат вас, принцесса», — пробормотал Эдуард. Принцесса снова начала говорить, стараясь передать своему голосу самые нежные выражения. «Эва, Мария, как приятно звучат эти имена, они так же прелестны, как и вы с вашими восхитительными лучезарными лицами. От всего сердца поздравляю вас, сэр Эдуард, и вашего брата с прекрасным выбором. Вам же, мисс Мария, я предсказываю будущее, полное радости и счастья. От вас так и веет молодостью и красотой, теми дарами природы, которые имеют преимущество перед другими и которые особенно должны цениться мужьями». Эдуард подумал. В ее голосе звучит скрытая насмешка. «Ах, принцесса!» — начала было Мария, но остановилась. А Джелла продолжала. «Еще раз, мои любезные мисс Мария и мисс Эва, поздравляю вас и повторяю, что, пользуясь дружбой сэра Джона Малькольма, прошу вас ответить. Принимаете ли вы мою дружбу? Я предлагаю ее вам обеим. Надеюсь, вы не отвергнете ее». «Смеем ли мы, принцесса?» — робко проговорила Мария в замешательстве. «Простите нас за робость, принцесса», — с живостью вмешалась Эва. «Это такая честь для нас». «Забудьте, что я принцесса, милые мои, и помните только, что я женщина», — прервала ее Джелла. Потом, обращаясь к Марии, сказала: «Женщина, которая радуется вашему счастью. Я считаю сэра Джорджа благородным человеком, и душа у него открытая, прямая, а сердце верное. Я уверена, что он никогда не произнесет вам слово лжи». «Зачем ему лгать, принцесса?» — перебила ее Мария. «Я сирота, я почти не имею состояния, в то время как он богат. Он сказал, что любит меня, и я поверила ему». Улыбка не покидала лица принцессы. «Какая вы счастливая, мисс Мария!» — снова заговорила Джелла. «Ваши глаза, ваш ангельский вид внушили сэру Джорджу чувства, и он, наверное, уже нашептал вам клятвы вечной любви и верности. Все это мне понятно, и я многим пожертвовала бы, чтобы внушить подобное чувство. Богатство, власть, даже жизнь. Словом, все принесла бы в жертву любви». В это время Дургаль Саиб наклонился к Марии и прошептал: «Я знаю человека, который испытывает к вам подобную страсть». Мария ужаснулась. Ее щеки покрылись ярким румянцем, а потом побелели. «Да», — продолжала принцесса, — «сэр Джордж — счастливый жених, а сэр Джон Малькольм — счастливый отец. Великим днем будет для него тот день, в который он благословит ваш радостный союз». «Надеюсь, принцесса», — тихо ответила Мария. «Я уверена в этом», — продолжала Джелла. «Теперь дайте мне вашу хорошенькую ручку, которую я от души пожму, в залог того, что я ваш друг навсегда». Мария робко исполнила просьбу Джеллы, вложив свою руку в протянутую к ней руку принцессы, и тихо промолвила: «Могу ли я не верить вам, принцесса?» «Вот и прекрасно», — заключила Джелла, и на ее лице опять появилось радостное выражение. «Не стоит сомневаться в чувствах тех, кто симпатизирует вам. Бал только начинается, и потому я надеюсь, что мы еще увидимся с вами. А вы, Дургаль Саиб, подайте мне вашу руку и пойдемте осматривать достопримечательности садов лорда Синглтона». Принцесса оперлась на руку Раджи и, обернувшись к сестрам, еще раз ласково им улыбнулась, подумав про себя. «О, эта проклятая девчонка!» Мария стояла молча и неподвижно, нахмурив брови. «Что с вами, Мария?» — снова спросил ее Эдуард, в голосе которого слышалось беспокойство. Девушка, закрыв лицо руками, проговорила глухим голосом. «Я ревную сэра Джорджа к этой женщине, Эдуард». «Ревнуете?» — вскричал Эдуард. «Но ведь это безумие! Успокойтесь!» «Действительно», — подхватила Эва, — «надо потерять рассудок, чтобы ревновать». «Что же мне делать? Я ужасно страдаю. Мне не хочется жить».